Глава 9. Новый манеж, а устроено все как в старом. Те же длинные коридоры, те же сквозняки. Я шел и думал, что могу предложить местным барыгам, чтобы забрать отсюда своих парней. Заготовленного заранее плана не было, я придумывал его прямо сейчас на ходу. И, кажется, придумал. Остановился на секунду и похлопал себя по нагрудному карману. Недавно купленная вечная ручка оказалась на месте, предварительно заправленная прячущим след эликсиром, не совсем таким, как для луносети, но аналогичным. Кивнув сам себе, я пошагал дальше, пересек тренировочный зал, где несколько незнакомых бойцов колотили мешки, а еще двое практиковали ножевой бой. Мое внимание привлек молодой малокровка, кастовавший в углу зала что-то магическое. Я глянул с интересом. Похоже на хрономагию, прием, когда противник на секунду будто бы исчезает, а потом появляется сзади или сбоку. Для некоторых может выглядеть как телепорт, но на самом деле это первые уровни магии времени. Разумеется, таким приемом я тоже владел, он довольно простой. Но для малокровок подобные штуки требуют гораздо больше усилий и тренировок, чем для нас, аристократов. Противоположная стена зала была стеклянной. За ней находилась тренерская, украшенная дипломами, кубками, медалями и чемпионскими поясами. Вот туда я и отправился. Там меня встречали трое. Уже знакомый мне рыхлый администратор, мускулистый крупный бородач, похожий на тренера, и третий, холеный красавчик с хитрой улыбкой, похоже, менеджер. Администратор как раз разливал по чашкам кофе. Предложили мне. «И как вам наше шоу?» — спросил администратор. — Беллиссимо, — ответил я почему-то по-итальянски. Администратор улыбнулся. — Так вы хотите посмотреть бойцов? — Конечно. Именно за этим я сюда и приехал. Администратор с менеджером переглянулись, потом оба посмотрели на тренера. Тот кивнул и указал через стекло на того самого бойца, на которого я обратил внимание, войдя в зал. — Рекомендую этого парня. Павел Молния Сергеев. Восходящая звезда нашего клуба. Будущий чемпион. Его удивительная скорость не оставляет противникам никаких шансов. Я кивнул с уважением, но без особого интереса. Хороший мальчик, но мне нужны более жесткие и опытные ребята. Зачем испытывать судьбу столь перспективному юноше? Испытывать судьбу? Ну вы же понимаете, о чем я. Хорошие тренеры и менеджер выстраивают карьеру бойца постепенно. Подбирают противников под его уровень. Боец набирается опыта и шаг за шагом взбирается по ступенькам рейтинга к чемпионской вершине. А что будет, если талантливого, но неопытного сразу же выставить против чемпиона? Тренер согласно кивнул. Он сразу понял, к чему я клоню. Менеджер, пусть и с меньшей охотой, но тоже признал мою правоту. «Не буду кривить душой», — продолжал я. «У меня не будет времени нянчиться с перспективными, но зелеными бойцами. Мне нужны те, кто готов на все, кто не боится даже умереть, кто готов выйти на арену даже против твари из разлома». Собравшиеся переглянулись. Кажется, мне удалось произвести на них впечатление. «У вас уже давно такое практикуется? А почему нет, если это приносит хорошие деньги?» Хитро подмигнул я менеджеру. «Публика любит подобное?» «Еще бы!» И бойцы зарабатывают на порядок больше, чем сражаясь друг против друга. «Не уверен, что у нас имеются», — начал тренер, но я перебил его. «Супер-близнецы. Вот кого я бы хотел приобрести». «Но это наши действующие чемпионы. Вот и я о том же. Мы покупаем не будущих чемпионов, а действующих. Финалисты сегодняшнего турнира выглядят вполне достойно. Я решил в первую очередь сделать предложение вам. Все-таки правила гостеприимства обязывают вначале пообщаться с хозяевами. Если вы откажетесь, буду вынужден сделать предложение менеджерам маньчжурского ниндзя, тем более, что он сегодня наверняка станет чемпионом. А вот карьера близнецов после такой встречи под большим вопросом». Мои собеседники помрачнели. Никто из них не питал особых иллюзий насчет того, что двое из раненых братьев одолеют смертоносного японца, не получившего ни царапины. Я подлил масло в огонь. А если японец их не просто покалечит, а убьет, как того негра, без раздумий, не спрашивая мнения публики? И что потом делать вашим врачам? Одно дело срастить сломанные кости, а другое — воскрешение. Некромантия под запретом, если вы не забыли. Да и приходилось мне встречать в Азии воскрешенных. Это уже не совсем нормальные люди, они уже видели ту сторону. Тормознутые, зависают как зомби. После такого продолжать бои точно не смогут. Но ведь их бой уже через 40 минут, еще попытался слабо возразить менеджер. И что с того? Уверен, ставки уже выросли 10-1 в пользу ниндзя. Или вы и сами будете ставить против своих ребят? Сливаете бойцов? Так может, тогда будет выгоднее продать их мне? Администратор с менеджером переглянулись. В их взглядах я без труда прочитал беспокойство. Надо было продолжать давить. Не убедил? Кажется, я понял вашу игру, господа. Вы все-таки планируете подстроить неожиданную чудесную победу близнецов? Ну да, все ведь будут ставить на ниндзю, да? А он возьмет и проиграет. Как говорят у русских, ляжет. Сорвете куш? Но как же это быстро вскроется? Здесь половина зала разбираются в вопросе. И я своими ушами слышал, как некоторые зрители уже обсуждали такой вариант. Подмочите репутацию клуба как минимум. А как максимум... Я сделал паузу, чтоб собеседники обдумали услышанное. Но по их лицам уже видел, что они приняли решение. Именно такое, на которое я и рассчитывал. «Но что сказать публике?» — приличия ради спросил администратор. «Мне ли вас учить, уважаемый? В связи с полученными травмами супер-близнецы покидают турнир. Нам жаль, но таков вердикт врачей. И объявляйте ниндзю победителем турнира в связи с тем, что противники не способны продолжать бой. Мы потеряем деньги. В любом случае, турнир уже окупился. Но главное то, что я готов подписать предварительный договор прямо сейчас. Контракт на 5 лет. Ежегодно ваш клуб будет получать 1 000 000 рублей в валюте по текущему официальному курсу. И это, разумеется, не считая процента с гонораров самих близнецов. Что скажете?» На этот раз спокойным остался лишь тренер, а вот в глазах администратора и менеджера заплясали алчные огоньки. Они судорожно соображали, что бы еще сказать, чтобы продолжить набивать цену, но ничего так и не придумали. «Это задаток». Я вытащил из карманов все, что там было, и бросил на стол. 8 пачек по 5000 фунтов в каждой. «Можете даже не проводить их по документам. Считайте подарком», — добил я собравшихся лучезарной европейской улыбкой. «Ладно, мы согласны». Мы пожали друг другу руки. «Бланки имеются?» «Найдутся, конечно». Менеджер открыл сейф, стоявший в углу комнаты. Достал оттуда специальную пропитанную магией бумагу. Все приличные контракты заключаются именно на такой. Минут за 10 набросали текст договора о намерениях. Потом юристы подготовят полный контракт, а пока вся суть сделки изложена на одной странице, пояснил администратор. Разумеется, кивнул я, доставая из нагрудного кармана свою ручку. Ненавижу длинные контракты, а здесь все просто и понятно. От моего взгляда не укрылся довольный взгляд, который администратор бросил на менеджера. Наверняка даже здесь, в единственной странице текста, эти аферисты припрятали какую-то гадость. Но меня не особо заботили их формулировки. Пусть пишут, что хотят. Мне предложили спиртовую салфетку. Я протер кожу на пальце, а потом легонько проколол его пером своей ручки. Той самой, заряженной заранее. Ручка впитала кровь. Никто не видел, с каким эликсиром она смешалась внутри. Я спокойно расписался именем барона де Шарвиля. Магическая бумага мигнула, подтверждая правильность подписи и качество крови. Отлично. Все сработало, как я и рассчитывал. Со стороны клуба контракт подписал менеджер. Похоже, он был единственным из троицы, в крови которого имелась небольшая частичка древней крови. «Поздравляю, супер-близнецы ваши», — сказал менеджер, пряча в сейф наличные и свой экземпляр договора. «И где же они?» С улыбкой спросил я, жестом показывая, что в тренировочном зале за стеклом моих парней нет. «В медпункте», — недовольно пробурчал тренер и пригласил следовать за ним. Я распрощался с повеселевшим администратором и менеджером и пошел за тренером. Мы пересекли зал, прошли коридором и свернули налево. Миша и Гриша действительно находились в медпункте. Лежать отказывались и вообще вели себя с врачами не слишком уважительно. Огрызались, сидя рядом друг с другом на одной кушетке. У дальней стены я заметил на кушетках накрытые простынями тела. Из-под одной простыни торчали чернокожие ступни. Из-под второй свисала рука, на которой виднелась татуировка в виде скрещенной казацкой сабли и молотка. Ну, ясно, что за трупы. Значит, не откачали бойцов. Вот ведь работу себе выбрали парни. Тренер подошел к врачу и что-то ему пошептал на ухо. Тот посмотрел удивленно, но кивнул согласно и вышел. Я внимательно рассматривал Мишу и Гришу. Они без интереса глянули на меня и отвернулись. Подумаешь, очередной фанат выпросил у тренера разрешение на автограф чемпионов. «Вот что, парни», — строго сказал тренер. «Этот господин подписал с клубом контракт. Поедете покорять Европу. Повезло вам, придуркам». «Так финал же минут через 10», — пробасил Гриша, словно и не услышав новостей о европейском туре суперблизнецов. «Как твоя рука?» — вместо ответа спросил тренер. «А чё рука? Нормально?» — неохотно промычал Гриша, показывая перетянутую бинтами ладонь. Тренер вдруг резко ударил по ней своей ладонью. Не ожидавший такого, Гриша взвыл от боли. «Понял?» — рявкнул тренер. «Какой нахрен из тебя боец? Тебя кто учил руками от кастета закрываться? А братуха твой?» Тренер повернулся к Мише. «Ты хоть видишь что-нибудь, циклоп? Шов поперек всей рожи?» «Вижу, но слегка хреново», — признался Миша. «Слегка хреново», — передразнил тренер. «У вас нет никаких шансов против япошки. Мы посоветовались с врачами и всем коллективом решили отменить бой». «Как это отменить?» — в один голос возмутились близнецы. «Так это ж получится, что он выиграет турнир? Желтомордый станет чемпионом?» «Вам еще что-то непонятно?» — состроил угрожающую физиономию тренер. Близнецы заткнулись, хоть и продолжали недовольно мотать головами. «Хороша у них тут в клубе дисциплина». «Собирайте вещички и проваливайте», — приказал тренер. «Барон де Шарвиль отныне ваш новый хозяин». Как ни странно, даже эти слова не повысили интерес близнецов к моей персоне. Видимо, им было абсолютно по боку, кто их хозяин. Главное, чтоб позволяли драться. Ну и чтоб кормили, наверное. Помню, в былые годы пожрать они всегда любили. Быстро одевшись и захватив спортивные сумки, Гриша и Миша пошли за мной. Тренер провожал нас до самого выхода из нового манежа. «Вас ждет лимузин, я уже распорядился». «Не стоило». «Не скромничайте, барон. Не на такси же вам ехать. Скажите шоферу, отвезет куда надо». Как-то не очень хотелось, чтобы меня пошли до самой гостиницы. Разумеется, при желании они меня и так вычислят, по подписи «Де Шарвиле», например, но не слишком быстро. Тем более, что «Империал» не сливает данные клиентов, насколько я знаю, а наш договор о намерениях действителен еще несколько месяцев. Формально пока все чисто. Неожиданным выходом из ситуации стало появление журналистов. От стеклянных дверей главного входа в нашу сторону ломанулась группа, вооруженная фотокамерами и диктофонами. Видимо, в зале уже успели объявить, что суперблизнецы отказались от боя. Но так после подобных новостей их должны на скорую увозить, иначе народ не поймет. А если они своими ногами спокойно выходят из здания и садятся в лимузин? Вот сейчас публика повалит из зала, и как увидят бывших чемпионов, давших дёру? «Задержите их!» — крикнул я тренеру, а сам метнулся в сторону. «Где здесь запасной выход?» К счастью, рефлексы у тренера работали быстрее, чем мозги. В первую очередь он подумал не о том, что мы сейчас улизнем, а о том, как остановить толпу журналюк. Тренер бросился им наперерез, призвав на помощь еще пару охранников от входа. А мы с близнецами ринулись в сторону запасного выхода. Они хорошо ориентировались в местных лабиринтах и вскоре вывели меня из здания. «Куда дальше?» — спросил я, оглядываясь по сторонам в темноте заднего двора. «В Европу же собирались», — пошутил Миша. «Передумал, что ли?» «Или, может, разбежимся», — предложил Гриша. «Ты своей дорогой, мы своей. Мы у тебя денег не брали. Подписывал договор с менеджером. С него и спрашивай». Я понял, что меня берут на понт. Дешевые босяцкие приемы. Ну уж нет, такое не прокатит даже с бароном де Шарвилем, не говоря уже о князе Чаровском. «Слушай, парень, ты забываешь, кто здесь хозяин», — твердо и даже надменно ответил я. В следующий момент последовал удар, но я был к нему уже готов. Гриша бил здоровой рукой, целил кулаком в солнечное сплетение, но его рука провалилась в пустоту, а потом я сам без всякой жалости ударил его по больной ладони. «Решили меня проверить? Ну так вот вам результат проверки. Получайте». Гриша взвыл бы, но Миша закрыл ему рот ладонью. «Мы ведь пока недостаточно далеко убежали. Лишнее внимание никому не было нужно». Миша отпустил брата. Пытаясь выглядеть расслабленным, отвернулся от меня, а потом вдруг сделал подсечку. Но и в этот раз я был наготове. И использовал тот самый магический прием, который тренировал в зале тот молодой малокровка. На секунду изменил ход времени. В результате для Миши я просто исчез. А потом, словно ниоткуда, появился сзади и врезал ему по уху. Не так, чтобы покалечить, конечно, но достаточно для того, чтобы понял, с кем имеет дело. «Да ладно, чего вы?» — примирительно прогудел Гриша. «Мы ж пошутить хотели!» «Блядь!» — только и сказал Миша, потирая ухо, в котором наверняка теперь звенел колокол. «Пошутили и хватит», — спокойно сказал я. «Теперь куда?» «Вон там, дворами пройдем. Дальше будет остановка. Светает уже, должны ходить трамваи». И, словно отзываясь на его слова, где-то впереди за домами раздался звонок трамвая. Мне никогда в жизни еще не приходилось ездить в трамвае. Вернее, в той нелепой ссылке, которую жизнью не назовешь. Страховой агент иногда ими пользовался, но для князя Чаровского такое было в новинку. Мы ехали в трясущемся дребезжащем вагоне. Признаться, я был в шоке. Бедные простолюдины. Если не держаться крепко за поручни, они ведь рискуют получить травмы. Ведь, как сказал Гриша, мест на всех порой не хватает. Некоторым приходится стоять в проходах и вот так вот трястись, стуча зубами. Я собирался было осмотреть раны близнецов, но понял, что в трамвае это сделать не получится. Потому дождался нашей остановки. И когда уже вышли, заставил братьев присесть на лавочку и показать мне раны. «Бинты, что ли, снимать?» — удивился Гриша. — Не обязательно, я так посмотрю. — Магией? — с уважением спросил Миша. Я пожал плечами, лишний раз показывая, что для меня магия — обычное дело. В магии созидания я не великий спец, настоящий хиллер из меня не получится, не наш профиль. Но сейчас и не требовалось сращивать позвонки и возвращать на место оторванные конечности. А вот в косметической пластике наш род кое-что смыслит. Потому кривой шов, обезобразивший лицо Миши от виска до виска, я убрал двумя прикосновениями. Братья ахнули восторженно. Мне показалось, или один из них глянул на меня с подозрением. Нет, наверное, показалось. Потом разбирался и с рукой Гриши, но там повреждения были глубже, потому повязку пока сказал не снимать. Пусть еще денек-другой поносит. «Итак, парни, первое задание. Купите мне тачку и послужите немного водителями-телохранителями». «Да из вас самого телохранитель еще лучший бы вышел», — хмыкнул Гриша. «А как же Европа?» — скривился Миша. «Будет вам Европа, но попозже. Есть еще у нас дела в Российской империи». «Купить тачку, вы сказали? Это как? Нам ведь гонорар за турнир так и не заплатили». «За мой счет, разумеется. Сейчас я схожу в гостиницу за деньгами, а вы ждите меня здесь». «И много денег?» «Достаточно. Возьмите машину приличную и надежную». «Это мы гарантируем. Будьте спокойны, господин». Наконец-то парни приняли меня за хозяина. Было видно, что они оттаяли и повеселели. Все-таки пришлось немножко потрудиться, чтобы завоевать их расположение. Через 10 минут, спускаясь на лифте из своего номера вниз, я мысленно делал ставки. Сбегут близнецы или дождутся? В былые годы братья отличались некоторым благородством, но тогда они, во-первых, приносили мне клятву верности, а во-вторых, еще не были настолько испорчены общением со всякого рода криминальной шушерой.